Глава 14. Лара. Я тихо и гневно выругалась, помянув графа, фею и всю эту затею с помощью несчастному чудовищу. «Он укусил меня?» — прошептала, зверея все больше. Я внимательно рассмотрела и осмотрела укус, продолжая ругаться уже мысленно. Укус был большой, если не сказать огромный. Укусил волчара меня не совсем в шею, а в место между шеей и ключицей. Короче, укус был там, где находится дельтовидная мышца. Отчетливый рисунок мощных зубов набух и выглядел очень нездорово. Багрово-фиолетовый синяк, вздувшийся укус, синеватые прожилки вокруг, и когда я осторожно потрогала этот кошмар, ощутила лишь небольшой зуд. Странно. Но укус не болел, хотя на вид он выглядел как гангрена последней стадии. Просто удача, что горничная не увидела эту жуть. И тут я снова испытала леденящий душу страх. А что, если после этого укуса я заразилась бешенством? Тут же наверняка нет вакцины от этой заразы. Ой, мама. Или что еще ужасней? Я сама стану оборотнем и буду при свете полной луны превращаться в такого же волка-оборотня и протяжно выть на луну. Я ощутила, как на меня накатывает паническая атака. Мне стало трудно дышать, затошнило, а в глазах все поплыло, в голове стало муторно, сильно затряслись руки. Я едва не упала. Прислонилась спиной к стене и закрыла глаза. Боже, последний приступ у меня случился лет 10 назад, и после помощи специалиста я думала, навсегда от этого недуга избавилась. Да и Агата же обещала отменное здоровье. Вот же фейская зараза. Сползла по стеночке на пол и начала дышать, как учил меня психолог. Правильное дыхание довольно быстро помогло вернуться в нормальное состояние. После решила пока не думать о страшном и плохом. Вот поговорю сначала с графом, получу ответы, а потом уже будет понятно, стоит паниковать или дело фигня. В общем, отойдя от ужаса и собравшись силами, я приняла ванну, смыла с себя липкий страх, осторожно омыла укус, щедро натерев его душистым мылом. Потом, когда укуталась в махровый халат и собрала волосы в полотенце, поняла, я не могу допустить, чтобы горничная увидела этот ужас на моей шее. Стянула полотенце с головы и накинула его на плечи так, чтобы закрыть шею. Вышла и натянуто улыбнулась. Миссис Фанни меня уже ждала. «Знаете, я что-то не очень хорошо себя чувствую. Слабость», — сказала усталым голосом. «Вас не затруднит принести мне какой-нибудь укрепляющий отвар? Вы вроде говорили, что миссис Петти...» «Ох, леди, конечно! Сейчас сбегаю на кухню», — всполошилась горничная. «Вы пока ложитесь, я быстро. Одна нога тут, другая там». Она тут же умчалась за отваром. А я тем временем быстрее молнии скинула себе полотенце, халат, натянула приготовленную горничную одежду, белье, чулки, платье. Потом в гардеробе, порыскав минуты полторы, нашла шелковый шарфик бледно-желтого цвета. «То, что надо», — вздохнула с облегчением и повязала его на шею, прикрыв укус, и как раз вовремя. Вернулась Фанта с кружкой отвара и, округлив глаза, недовольно сказала. «Вы зачем оделись, леди? Вам бы лежать и...» «Нет-нет», — оборвала ее. «Наоборот, если я буду лежать, то мне станет хуже. А так расхожусь, и все будет прекрасно. И за отвар спасибо». «Но вы сами оделись», — как-то озадаченно проговорила женщина. «Привычка?» — развела руками. «Но с волосами поможете?» «Да!» — кивнула она и протянула мне кружку. «Садитесь, леди, просушим волосы и красиво уложим их». Отвар я пить пока не хотела. Про шарфик горничная спрашивать не стала. Видимо, решила, что раз мне захотелось нацепить этот аксессуар, то пусть так и будет, мое дело. Люблю ненавязчивых, понимающих и легких людей. Леди Клариса Бист перехватила меня на пути в столовую. Леди странно выглядела, нервно теребила жемчужное ожерелье на шее, поджимала губы, а, увидев меня, обдала мою персону ледяным сиянием глаз. «Лара Свон», — произнесла она, пренебрежительно мое имя, специально не став обращаться ко мне, леди. «Я как раз вас жду». «Ох, зря, деточка. Ты ведь сейчас под горячую руку попадешь, и мало не покажется». «Я взвинчена и настроена весьма решительно, чтобы кому-то оторвать кое-что. И на моем пути лучше не стоять». «Не стоило меня ждать. У меня нет на вас ни времени, ни желания с вами общаться». Обронила я довольно резко и попыталась пройти мимо этой змеи. Но куда там? Кларисса решила, что она бессмертный пони, и схватила меня за руку поверх локтя. «Думаешь, ты тут появилась и с первого дня решила начать менять порядки и гадить нам?» прошипела прямо мне в ухо. «Это ненормальное». Я демонстративно посмотрела на ее руку, которая сжимала меня, потом подняла спокойный, но очень холодный взгляд на леди Бист, и она тут же отпустила меня и невольно вздрогнула. «Да, в моем арсенале имеется один взгляд, от вида которого мои сотрудники и партнеры обычно решали сделать так, как я сказала, и поскорее убраться с глаз моих. А у этой мадам что-то в голове, видимо, сломано, раз инстинкт самосохранения у нее совершенно не развит». «Не знаю, кто ты такая и почему Адам решил приютить тебя, но знай, мы не позволим какой-то рвани из ниоткуда влиять на графа и менять установленные порядки. Поняла меня? Мы уже поняли, что это ты как-то повлияла на Адама. Из-за тебя вчера он принял решение. В общем, запомни, мы тебе не по зубам». И такой ненавистью пылали ее слова, что мне стало вдруг смешно. Я рассмеялась Кларисе в лицо и со смешком в голосе поинтересовалась. «Это что, угроза?» Она вскинула свой подбородок и капризно произнесла. «Я сказала, ты меня услышала». Я теперь громче засмеялась и, покачав головой, ответила ей. «Спасибо, дорогая. Ты отлично повеселила меня с утра и подняла настроение». Похлопала небрежно ее по плечу, а потом сжала плечико Кларисы, нажав пальцами на болевую точку, что она даже присела и вскрикнула от неожиданности. А я заговорила ледяным тоном. «Запомните, леди, я не враг этому дому и уж точно не враг графу Бисту. Но раз вы считаете по-другому, то это ваши и только ваши проблемы. А по поводу ваших угроз...» Я улыбнулась не менее холодной улыбкой, от которой Кларисе явно стало не по себе, и прошептала на ушко этой идиотке. «Вы можете случайно скользнуться или споткнуться. И все, как кувыркнетесь, полетите вверх тормашками, неудачно брякнетесь и хрясь! Она в белых тапочках». Признаюсь, гадко угрожать подобным образом, но жизнь меня давно научила, что с гнилыми и подлыми людьми нужно бороться их же методами, так как по-другому они не понимают. И вы не подумайте, я не собиралась что-то делать родственникам графа. Мои слова останутся лишь словами, но, судя по взгляду Кларисы, она поверила. Да, порой я могу быть очень убедительна. В общем, леди онемела от моих слов и не нашлась, что ответить. Я отпустила ее плечо, улыбнулась уже нормально, дружелюбно, только глаза оставались холодными, смахнула с плечика Кларисы несуществующую пылинку и пропела. «Идемте, леди, а то пропустим завтрак. Мистер Красс уже бил в гонг». Леди от моего поведения, мягко говоря, охренела. Лара. Завтрак прошел вполне мирно. На нем присутствовали граф, моя скромная персона и леди Кларисса Бист, которой, кажется, и кусок в горло не лез. Почему не было других леди, я узнала чуть позже. Оказывается, незамужние девушки обязаны спускаться к завтраку, а вдовствующие замужние или бывшие замужем леди могут завтракать у себя прямо в постели. Царица, блин. Леди Бист на меня косилась весь завтрак, но молчала, обиженно надув губы. Но она меня не волновала. В свою очередь я буравила взглядом невозмутимого графа. Он ел свою кашу, хрустел тостами, читал свежую газету и вел себя так, словно вообще ни черта не произошло, чем жутко меня бесил. Я едва сдерживалась, чтобы прямо здесь не начать закатывать его светлость в асфальт. Я прямо-таки источала флюиды негодования и жгучей ярости. И, о чудо, под конец завтрака граф обратил на меня внимание и вопросительно вздернул одну бровь. «Вы в порядке, леди Свон?» — поинтересовался он обыденным тоном. Я едва не поперхнулась. «В порядке?» Он издеваться решил? «Совсем охренел, псина слюнявая!» Но я удержала лицо. Мило улыбнулась и произнесла. «Все чудесно, милорд. После завтрака уделите мне пару минут». «Конечно», — согласился он. «Ничего не понимаю». Мужчина вел себя так, будто он и ни при чем, и не заявлялся ко мне ночью в попытках, уж не знаю, что он хотел со мной сделать, но при любом раскладе мне это не нравилось. Когда завтрак подошел к концу, я едва удержалась, чтобы тут же не вскочить и не вцепиться в графа с воплем, что это было ночью. Леди Бист упорхнула, а граф предложил мне выпить еще кофе в его кабинете. «Идемте, леди», — произнес он. «Черт побери, сама вежливость и учтивость так и дала бы по башке». «Скажите, желаете продолжить работу в кабинете или можем перейти в библиотеку?» «Давайте сначала поговорим», — ласково произнесла я и одарила графа улыбкой крокодила. «У меня к вам несколько вопросов». «Хорошо», — осторожно ответил граф. «Вас смущают какие-то цифры?» Я ответила только тогда, когда он закрыл двери кабинета, и мы остались только вдвоем. «Меня сейчас смущают совсем не цифры, милорд». «Да? Что тогда?» Я сузила глаза, поджала губы, потом резкими движениями сорвала с шеи шарф и грозным голосом поинтересовалась. «Объясните мне, какого черта вы явились ко мне ночью в виде жуткого зубастого волка, пытались сожрать, а потом укусили?» Я продемонстрировала дело его зубов. Лицо графа при виде моей шеи и огромного укуса сначала приобрело каменное выражение, потом он как-то резко побледнел, пошатнулся и ухватился за свой рабочий стол, чтобы не упасть. И прошептал изумленно. «Этого не может быть. Это неправда». Я истерично хохотнула. «Да? Как интересно! То есть ночной гость мне приснился. И этот укус тоже плод моего воображения. Язвительности в моем тоне было столько, сколько смело можно ее намазать на хлеб». «Леди», — прошептал граф убитым голосом, не отрывая взгляда от укуса, «я сожалею, я глубоко виноват, это... к сожалению, я не помню». Он тряхнул головой, закрыл на мгновение глаза, потом снова посмотрел на укус, перевел взгляд на мою разгневанную физиономию и сказал: «Мой зверь силен, и я всегда контролировал его. Даже когда в моей жизни появилась Бель, подобного не происходило, поверьте. Я совершенно не помню, что приходил к вам. Такого никогда не было». Я сложила руки на груди и недовольно прошипела: «То есть мне ужасно повезло?» «Леди...» Я вдруг нахмурилась. Мою воинственность как рукой сняла. «Здесь живет еще один оборотень?» Граф посмотрел на мое обеспокоенное лицо и мотнул головой. «Нет, я такой один, леди». Он подошел ко мне и спросил: «Позволите?» Нахмурилась сильнее, но согласно кивнула. Адам вдруг наклонился к моему плечу и самым натуральным образом понюхал укус. Очуметь просто. «Мой запах», — вынес он вердикт. «И что теперь?» Снова начала я закипать. «Вы каждую ночь будете навещать меня, выламывая двери и пугая до потери пульса. И, кстати, Вчера вы разломали чуть ли не до щепок дверь в мою спальню, а с утра она как новая». «Это часть проклятия», — тихо проговорил граф. «Если ночью я что-то ломаю, крошу, уничтожаю, любой неодушевленный предмет, с рассветом он принимает ту же форму, что и раньше». «Да? Тогда почему моя сорочка осталась разорванной после ваших жутких когтей?» — прорычала я. Он вздохнул и виновато посмотрел на меня. «Потому что она не была здесь до наложения проклятия». Я хмыкнула. «По поводу ночных визитов я не знаю. Наверное, да». «Что да?» — не поняла его. «Скорее всего, мой зверь теперь все время будет стремиться к вам, искать вашего общества. Странно. Вот почему с утра он такой спокойный и закрыл от меня свои эмоции?» Граф снова внимательно посмотрел на укус и своими словами огорошил меня. «Мой зверь пометил вас, леди Свон». От его шокирующих слов мой рот непроизвольно открылся. «Что?» Я взвизгнула. Мое воображение тут же нарисовало картину, как я лежу под этим мохнатым монстром, беззащитная, в разорванной сорочке, без сознания, а этот волчара поднимает заднюю лапу и метит меня желтым ручейком. «Простите, это природа моего зверя и...» «Природа?» — прорычала я и подлетела вплотную к графу и ударила кулаком по его каменной груди. «Да как ты посмел меня метить? Я тебе что, дерево или столб фонарный? Совсем рехнулся?» Меня с головой накрыло дикое бешенство. Я даже не заметила, как начала говорить, точнее, рычать на него, используя обращение не «вы», а «ты». «При чем тут дерево и столб?» — не понял меня граф. Я всплеснула руками. «Издеваешься? Ты наглым образом обоссал меня. Только поясни, ты сначала меня покусал, а потом сделал свое гадкое дело или укусил уже после?» Я так и сочился с моих слов. Адам вдруг побагровел. Его лицо начало меняться, являя мне частичную трансформацию. Он утробно зарычал, но мне уже было море по колено. «И не смей рычать на меня!» — процедила я ледяным тоном. Адам тряхнул головой и снова стал самим собой. Он положил руки мне на плечи и, склонившись ко мне, сказал твердым и сердитым голосом. «Подобным способом, который ты озвучила, волки метят территорию, а самок, которых выбирают себе в спутнице жизни, метят укусом. Мой зверь тебя только укусил». Я замерла, потом резко скинула с себя его руки и переспросила. «Спутница жизни? Самок?» Адам как-то обреченно вздохнул и указал на диван. «Пожалуйста, давай присядем и поговорим».